Похоже, предок Мадар мне дал толчок в развитии, потому что сейчас, даже не касаясь силой, я буквально ощущал кости в этом блюде, что принесла Настуся, и даже мог определить их точное количество. Как мне кажется, тут 38 костей. Хаем, чтобы вам такого сделать, задумался я. Сын, удивленно воскликнул отец, тебя, что, ночью сам Тремош коснулся, ты точно определил количество костей, просто почувствовал, пожал я плечами. О, предок Мадар, кажется, наследник пробудил родовую силу, взмолился он, а матушка искренне улыбалась, радуясь моим успехам. Чтобы не тратить много сил перед академией, создам вам обычного скелета, сообщил я, подняв ладонь, направил силу в груду костей и начал собирать то, что держал перед мысленным взором. Косточки небольшие, но больше, чем прошлым ужином, и рост у скелета будет около полуметра. Размеров с кошку, вставшую на задние лапы, но без хвоста. Боль, вечный спутник Каспера Мадар, вновь напомнил о себе. Но я точно знал, сколько отдать силы. Скелет собрался быстрее обычного, выскочил из чашки сначала на стол, а потом и спрыгнул на пол. Ростом получился 46 сантиметров, а по затратам вышло в два раза дешевле, чем вчера. Ну и чтобы не стоял, я заставил его танцевать. Первое, что пришло на ум, это танец живота. Неплохо, сын, очень неплохо. Хех, усмехнулся он, глядя на плавные движения скелета. Уговор, есть уговор. Отец достал трубку, глянул на нее с некоторым сожалением, и бросил под ноги скелету. Пришло время опробовать силу моего голема. Пятку скелета объяло серым пламенем. Это отняло у меня еще одну десятую запаса, и голем с силой ударил по трубке, в надежде разбить ее, но отшатнулся, как после удара о камень. Слабоват еще для таких трюков, усмехнулся отец, и сам разбил трубку ударом ноги. Анна, дума моя, я готов к очистке. Он повернулся к жене, выпрямился и улыбался. Мешочек, мой дорогой. В ответ улыбнулась она, и призвала книгу. В центр стола упал мешок с дурно пахнущими травами и сгорел в черном пламени. А затем она и из своего мужа вытянула серый дым, что затянуло куда-то в открывшийся в потолке портал. После этого был тест на устойчивость к магии моего голема, получивший отметку удовлетворительно. Но он все равно рассыпался, а кости перекочевали в отдельный мешочек к отцу, который он мне потом передал. После этого еще немного поболтали. В основном меня учили, как себя вести на людях, будто бы я сам не знал. Обсудили дела с госзаказом на новых големов, который идет с переменным успехом. Пришло время отправляться в академию, и, памятуя о машине, запросил у отца его водителя. Им был гоблин по имени Грабс, молчаливый седовласый гоблин. В этот раз я занял второй ряд в этом автомобиле и смог продолжить общение с Парвистом, а то он что-то упустил мне рассказать про способность системы. Театральная маска вновь заняла место почти по центру обзора, и снова появилась картинка игры. «Итак, основы рассказывать не буду, ты их сам знаешь», — сообщил Парвист. «Для запуска произнеси эту фразу». Рядом с ним появилась строчка, и я кивнул. «Только позволь объяснить тебе особенности», — продолжил он. «У тебя будет 4 типа фишек. Кости помогут тебе лучше использовать родовую силу, а также исцеляют твои каналы магии. Лист ускоряет и укрепляет твое физическое тело. Видел уже показатель своего здоровья? Вот, будет тебя лечить. Огонь выжигает всю заразу, в том числе и остатки светлой маны, которая продолжает тебя мучить. Кристалл подстегивает восполнение маны. В твоем случае темный. Ну ты загрузил», — отозвался я, пытаясь уложить все в памяти. «У этой мини-игры есть какой смысл, или цели какие, которые нужно достигнуть, или можно просто так, убивать время?» «Цель, конечно же, есть, и она определяется каждый раз, исходя из твоих потребностей. Количество ходов также будет ограничено. Только твоя природная удача и смекалка помогут тебе достигать целей, но проигрыш не смертельный. Если ты, конечно же, не будешь при этом при смерти, и исход игры не будет зависеть от твоей жизни». Мысленным запросом активировал системное умение, и передо мной появилось игровое поле 6×6, заполнилось фишками, и определились цели. Текущие цели этого этапа: череп и кости – 20, кристалл – 38, лист – 21, огонь – 21. Пока у тебя есть потребность во всем, цели будут выглядеть приблизительно такими, пояснил Парвист. Больше всего требуется восполнить ману, именно этих фишек и нужно собрать больше. Каждый раз будет отдан приоритет какой-то одной фишке, и уже можешь приступать к игре. И не забывай, при жрецах и приближенных не пользоваться системой. Она и сама будет уходить в спящий режим. Мысленно кивнув, выглянул в окно. В пути еще около получаса, можно не один этап пройти, если нет КД. Я так увлекся привычной для меня игрой, когда нужно составить 3 одинаковых фишки в ряд, чтобы убрать из поля, что не заметил, как Грабс привез меня к Академии Ордилон Некроманс. 32 минуты, судя по таймеру, у меня ушло на один только этап, но я собрал все нужные мне цели этапа. Мне даже 3 звезды выдали, как оценку прогресса. И когда игра закончилась, я ощущал себя как никогда великолепно. Даже Каспер за всю бытность калекой магическим так себя не чувствовал. Этап завершен. Мана полностью восполнена. Уничтожено 0,2% светлой маны. На 2% улучшена проводимость темной маны. На 2% увеличен резерв доступной маны. Общее самочувствие повышено на 2%. Время восстановления способности составляет 8 минут. Господин Мадар, мы прибыли. Академия Ордилон Некроманс, отчитался водитель. Извините за задержку. Не переживай, Грабс. Все в порядке. Можешь отправляться к отцу. Я не знаю, насколько задержусь. Как скажете, господин Мадар. Коснувшись козырька своей фуражки, он вернулся в автомобиль и покинул место парковки. Народу тут, кого только тут нет. Бледнокожие и высокие, скорее всего вампиры. Мускулистые парни среднего возраста с повышенной волосатостью тела, волколаки и прочие зверолюды. Краснокожие поджарые парни и статные девицы, демоны. Ну и люди, конечно же. Вот только глаз у меня зацепился за одну девушку, скорее всего тоже человек. Удивительно красивая, а походка легкая, будто... Стоп, она реально почти не касается земли, будто парит над ней. Обратившись к памяти Каспера, будут так ее, память, называть, это оказалась редкая раса, Вейла. Обладает внешность светлых, то есть с русым цветом волос зачастую. У этой расы только один пол, женский, а генетика сильная, поэтому рождаются они от любой расы только полноценными Вейла. Второй же и основной облик у них это, гарпи, опасный враг, либо преданный союзник. В общей очереди зашел в академию, встретившись взглядом с братьями Шлиповски. Единственные гоблины из текущего набора. Но они не решились ко мне подойти, все разница в иерархии имеет вес. Да и на меня тоже особо никто не смотрел, и никто не решил подходить. Хоть Мадар тут и знают, но мало кто знает, как выглядит Каспер Мадар. В просторной фойе на входе было достаточно места, чтобы все смогли разместиться под крышей. Некоторым даже хватило расставленных тут стульев, таким как я, кто в наглую занял место несмотря ни на кого. И через несколько минут вышла та самая женщина, что была вчера. По моим ассоциациям, она типичный школьный завуч, а тут она какой-нибудь заместитель ректора, как оно там правильно называется, я уже и не вспомню. Господа абитуриенты, минуточку внимания, громко произнесла она, и голос ее был такой, что не хочешь, а голову к ней повернешь. Сегодня на пробах будут присутствовать один генерал смерти и 3 жреца от 7 темных. Боги решили найти среди вас своих новых служителей. Отнеситесь с пониманием. А теперь проходим по списку. В ее руках появился лист бумаги, по которому она начала зачитывать фамилии. Время начало тянуться как смола. Люди и нелюди проходили дальше в академию, когда называли их фамилию. Навскидку тут было около 50 студентов, только в зале, а народ все еще подходил и подходил. Парни и девушки сбивались в кучки по интересам и расе, а также знакомились и заводили друзей. В общем, гул голосов тут стоял тот еще, а я не знал, чем себя занять, и просто смотрел на это пестрящее разными расами скопление народа. На меня бросали оценивающие взгляды и вампиры, и демоны, и демонессы. Последние с особым интересом рассматривали, но пока не подходили, и вообще будто не замечали, хотя шептались, бросая в мою сторону короткие взгляды. И вот наконец вызвали меня, и еще 3, среди которых была и Вейла. Девушку звали Сибил Милчер, были еще вампир и волколак. Мы проследовали за завучем по коридору и вошли в кабинет. Нахлынули воспоминания о том, как я защищал диплом. Я тогда комиссию тоже чертями представлял и вампирами, а тут и представлять не надо. За столом сидели один человек, вампир, демон рогатый и волколак, судя по заросшей тыльной стороне ладоней, а по углам стояли те, из-за кого я не стал использовать систему. В одеяниях с костями и прочей атрибутикой в балахонах были жрецы, а по центру, позади комиссии, стоял генерал смерти в полном латном доспехе, да таком, что любой играющий за ДК удавится, лишь бы получить такой красоты доспех с черепами, и костяными накладками. Даже я залюбовался. Жаль мне, как системному герою закрыта дорога в рыцари смерти. Краснокожий демон с пылающими адским огнем глазами, но при этом одетый в классический серый костюм с белой сорочкой и галстуком начал первый, взяв лист, и будто бы зачитал с него. «Каспер Мадар, два шага вперед. Да, кстати, встали мы на почтенном удалении от их стола. Я подошел и поклонился каждому по отдельности, в порядке расовой силы. Сначала вампиру, потом демону, следом волколаку, и в конце человеку. Неужели это наследник титула скульптор кости?» С улыбкой произнес он, посмотрев на своих коллег. «Ну давай, посмотрим, как тебя обучили в роду. Действуй, костяной колдун». Мешочек у меня на поясе открылся, там было 88 костей. Этого мне хватит на простенького скелетона высотой под 2 метра, либо на крепкого коротышку под 1,20 м. И я решил выбрать что среднее. Это будет 1,60 м ростом скелет, с укрепленными ногами и простенькой грудной клеткой, обычными руками, а остатки костей переплавлю в щит и меч. На все про все у меня ушло 0,8 всей маны, а остатками маны я укрепил щит и меч, а также руки с ногами. От этого они стали светиться серой дымкой. «Неплохо», — первым произнес человек. Он был одет обычный костюм коричневого цвета, единственное, что необычное в нем было, это кости на месте швов, и я чуял в них сильную магию. Экзаменатор осмотрел моего скелета, обойдя его по кругу. Он вернулся обратно за стол и сделал запись в своих бумагах. «Какой ранг у твоего скелета?» — вдруг спросил он. «Блин, ранги». Я задумался на несколько секунд, раскапывая в памяти правила ранжирования костных созданий. Каспер это учил, провел не одну ночь, чтобы все выучить. Но я сомневался давать четкий ответ. «Между первым и вторым», — неуверенно ответил я. «Не стоит скромничать», — улыбнулся костяной экзаменатор. «Минимум второй. Магистр Алфи, предлагаю вам испытать», — обратился он к вампиру. «Я соглашусь с вами, магистр Гилл», — ответил тому вампир. «Каспер, вот удар для первого ранга», — произнес он. Я тут же отдал команду к готовности защищаться, но не атаковать. С длинного ногтя вампира слетел маленький заряд в виде красной жемчужины. Скелет прикрылся щитом и даже не отшатнулся. «Ай да я! Вот второй ранг», — продолжил магистр Алфи. С его ногтя слетел красный заряд в 2 раза больше. На этот раз раздался отчетливый звук удара о щит, и костяшка моя отшатнулась, сделав назад полшага. «Мадар неплохо воспитал своего отпрыска», — отметил демон. «Третий ранг», — произнес вампир. «Если твое создание выдержит удар 4-го ранга, я сразу подпишу тебя на премию, допустим, в 5000 дракинар. Не укрылось от моего взгляда, как слегка дернулись брови экзаменаторов, а позади меня едва слышны удивленные вздохи. Красный заряд оказался размером с футбольный мяч и почти размером со щит. Ударив щит скелета, его сшибло с ног, он пролетел пару метров, чуть не задел других студентов, но оказался цел. Правда, сияние иссякло, но скелет поднялся на ноги и прытко вернулся на свою точку. Щит уже был весь в трещинах, но пока держал форму. 4-й ранг, громко и гордо возвестил вампир, из 2 рук запустил красную сферу размерами больше моего щита. Благо, такую сферу сразу не создать, и у нас были секунды, чтобы посторониться и уйти с линии атаки. Повернувшись к студентам, с которыми сюда пришел, увидел их удивленно шокированные взгляды. Сам в шоке, ребята. Глава 5. Красная сфера, заклинание, что бросил в моего скелета вампир-экзаменатор, просто снесла его, взорвавшись брызгами. Воздушный взрыв еще какое-то время гулял эхом по почти пустому и просторному кабинету. Заряженную волну силы ощутили все, а мой скелет все подавал мне сигналы своей жизнеспособности. «Магистр Алфи», — обратился к нему недовольный чем-то демон, — «а вы случаем не переборщили с рангом? Это точно был 5-й? Я повернулся на голос, краснокожий ковырялся ногтем мизинца в ухе, а вампир торжествующе улыбался. Он смотрел на моего голема. В костях еще остался заряд магии, но его разбило на части. И вот как раз эти части сейчас ползали и пытались собраться воедино. Почти получилось, осталось соединить разбитый позвонок и надеть череп. Но сил не хватило, и он рассыпался на мелкие кости. Их я загнал обратно в мешочек. Немного маны уже успело восстановиться, а такая мелочь у меня уже не вызывала приступов боли. Будущие сокурсники продолжали на меня смотреть, будто я перед ними в своем земном облике предстал. «Молодец, Мадар», — похвалил меня магистр Гилл. «Не посрамил честь своего рода. Ты принят на мой факультет, факультет призывателей. У коллег остались вопросы. Вампир поднял указательный палец, не поднимая руки, и обратился ко мне. «Каспер, ты не мог бы еще раз призвать такого скелета? Я бы хотел опробовать на нем сразу пятый ранг». «Извините», — развел я руками. «Но я вложил в него все свои силы, и пока еще не восстановился. Хотел показать максимум, на что я способен». «Хах, тебе удалось нас удивить», — рассмеялся демон. «Гордись, Каспер», — с ухмылкой произнес вампир. «Дерхаза сложно чем-то удивить, особенно людям». Я вновь поклонился им обоим по очереди. Только волколак был молчалив, но внимателен. «И я так понимаю, они здесь каждый свой факультет принимает. Никто не возражает», — кивнул магистр Гилл. «Каспер Мадар, испытание пройдено. Ты принят в Орделон Некроманс. Можешь быть свободен и остаться здесь, и посмотреть, как другие сдают». Я поклонился своему будущему куратору, профессору, учителю. Кем он будет, еще предстоит узнать. И остался стоять в сторонке. Сибил Митчелл. Голосом с рычащими нотки оказался Ликона профессора. Он в когтистой лапе держал лист бумаги. «Вижу, ты исправилась, и теперь куда лучше контролируешь свои чары». Девушка вышла в центр зала, кивнула и поклонилась всем. «Да, магистр Архак», — опустив взгляд, ответила она. «О, этот голос, прям мед для моих ушей. Я приняла все ваши советы, и теперь мои чары под моим крепким контролем», — виновато произнесла она. Я смотрел на нее с полуприкрытыми глазами и просто не мог оторвать взгляда. Магия это или нет, но тут внешность и голос были моим идеалом. Но помню всяких блогерш и иных публичных девушек, понимал, что это может быть только видимость. Осталось узнать, как она ведет себя в дружеской компании, когда ничего ее не сдерживает. Тогда и будет виден ее характер, а пока два из трех попаданий. «Сибил, ты в этом уверена?» — рыкнув, спросил Ликон, и, кажется, посмотрел в мою сторону, даже когтем тыкнул. «Что? Ой!» Не поднимая виноватой головы, девушка повернула голову в мою, стрельнув в меня взглядом, чуть им не пришпилив к стенке. Я тут же выпрямился и вернул осознанный взгляд. «Архак, коллега, вы разве не видите, что тут не в чарах дела?» — улыбаясь, произнес вампир. «Ладно», — подвигав массивными плечами, произнес Архак. «Покажи мне направленную расовую силу на одном из студентов. Можешь выбрать одного из них сама». «Хорошо, магистр». Подняв голову, хитро улыбнулась она. «Вы увидите реальные мои чары», — и повернулась ко мне. «Каспер Мадар», — обратилась она ко мне, — «можно тебя на минуточку?» Я кивнул, подошел к ней и встал куда попросила, а за спиной раздались шепотки. «Кажется, меня уже хоронили. Второй раз за два дня. Тенденция, однако. Итак, повторю условия», — произнес вампир Алфи. «Походу он тут главный. Тебе нужно показать, как действуют твои любовные чары, а затем очистить цель от них, так, что он не вспомнил тебя, и не осталось следов воздействия на него». «А может, не надо?» — неуверенно произнес я. «Поздно, Каспер», — ответила Сибил, и поймала мой взгляд. «Не, я про память, можно без этого вторжения», — ответил я, но было уже поздно. Сердце бешено заколотилось, а силуэт девушки стал светиться белым светом, что только нарастал. «Каспер, как самочувствие?» — спросил у меня магистр Алфи. А я вдруг оказался напротив комиссии, в компании Сибил. Девушка скромно стояла в метре от меня и сияла белоснежной улыбкой, будто она только что годовой экзамен сдала, сразу в день поступления. «Нормально», — растерянно ответил я. «Извините, а как я здесь оказался?» Я посмотрел туда, где я раньше стоял, а двое парней едва сдерживались, чтобы не заржать в голос, глядя на меня. «Что я такого сделал?» «Все в порядке, Каспер», — успокаивающим тоном произнес магистр Алфи. «Следов я не нашел», — повернулся он к Ликону, — и, придя в себя, вспомнил, что меня вызвали помочь Вейли с ее силой. «Надеюсь, я ничего такого, за что нужно краснеть, не сделал». Осмотрев девушку, пришел к выводу, что вроде все нормально. Прическа у нее не испорчена, макияж, а он есть, не размазан. «Если еще достопочтенные жрецы не заметят вмешательства», — произнес Архак, — «то я подумаю над тем, чтобы выделить тебе премию, допустим, в 500 дракинар». «Палево, Алерм, только этого мне не хватало». Брови девушки взлетели вверх от удивления, она едва сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши от радости. «Господа, следов чужой магии не обнаружено», — за могильным голосом ответил ближайший к нам жрец в глухом капюшоне. «Там зомби, что ли? Голос очень похож. Можешь вернуться на свое место, Каспер», — обратился ко мне Архак, и повернулся к девушке. «А теперь основные силы. Покажи, как ты умеешь перекидываться, а можно мальчики покинут кабинет», — раздался писк покрасневшей девушки. «У меня не всегда получается сохранить одежду, возвращая человеческий облик». Волколак разочарованно выдохнул и бросил на стол карандаш, что крутил в руках. «Сибил, не разочаровывай меня», — вздохнул он. «Твоим матери и бабушкам это не понравится. Либо ты сейчас показываешь свой облик гарпии и свои звериные способности, либо покидаешь нас. Это будет большим позором, чем предстать голой перед тремя юношами. Выбирай, у тебя 10 секунд. Жаль, зеркала перед ней нет», — услышал я шепот одного из парней. «Хотелось бы ее со всех сторон рассмотреть». «Ага», — говорят те, кто видел Вейлу обнаженной, до утра не доживал, — ответил ему второй. «Так что это мы удачно попали». И слышал их не только я, судя по заинтересованным взглядам некоторых из приемной комиссии. А тем временем 10 секунд истекли, и Вейла с покрасневшими ушами выпрямилась, глубоко вздохнула, и за какие-то секунды приняла облик гарпии. Как-то даже незаметно глазу она изменилась, и выглядела в своем зверином облике куда больше. А вот ростом все так же оставалось около 1,70 м. Нижняя половина тела как у орла или грифона, птичьи лапы с оперением цвета темной меди до пояса, руки-крылья. Попа оказалась прикрыта как юбкой распущенным хвостом. Обнаженное бронзовое тело девушки было покрыто перьями в интимных местах, в остальное все было открыто. На голове перья темного медного цвета, выглядит как головной убор индейцев. Лицо стало более взрослым и с резкими чертами. Она на какую-то секунду повернулась к нам, и тут же отвернулась. Хорошо язык не показала, зато хвостом взмахнула, как бы случайно показав, что у нее тоже перья. Раздался разочарованный выдох парней, они походу реально думали что-то интимное увидеть. Сверху упал каменный блок, в виде квадратного столба, и он тут рассыпался на осколки от молниеносного удара гарпии. Следом за ним, позади гарпии, оказались еще три таких же. На этот раз я успел заметить, как в потолке открывался красный портал, в тот момент, когда демон щелкал пальцами. И эти столбы были превращены в пыль с какой-то ужасающей скоростью, подняв облако пыли. «Средненько», — лениво отозвался магистр Архак. «Для Вейлы у тебя реакция чуть ниже среднего. Моя стихия – это дальние атаки», — немного хриплым голосом ответила Сибил. «По живым подвижным целям», — с улыбкой уточнил магистр Алфи. Гарпия кивнула и покосилась на нас. «Ишь, чего удумала, генерал смерти, будьте так любезны», — обернулся вампир к рыцарю, что казался памятником, ведь за все эти полчаса никто из них не шевелился. «Это будет интересно», — раздался голос с металлическим эхом. «Ни разу не получал удар от Вейлы за всю свою службу». Рыцарь ожил и бесшумной походкой проследовал в конец зала. «Девочка, если не попадешь по мне, не расстраивайся», — ответил генерал смерти, и то, как звучит голос, я уже где-то слышал. Он очень атмосферно звучит. Гарпия в него сразу несколько воздушных вихрей, с желанием поймать цель в ловушку и хоть одним ударом попасть. Но куда ей против высшего чина храмовников местного пантеона? Естественно, она ни разу не попала по нему. Настал момент истины для Сибил Митчелл. Девушке предстояло вернуть человеческий облик, при этом сохранив свою одежду. Она заметно нервничала и чуточку дольше готовилась, да и принимала второй облик она помедленнее. Сначала исчезло все оперение, и только потом постепенно вернулся облик человека в одежде. И тут парням облом, в каком-то смысле. Попу привлекательной девушки они видели, будто она была в облегающих джинсах. Притягательно для глаз, но ничего особенного. Хотя, похоже, это только для меня. Так кто-то из них как-то слишком громко сглотнул подступившие слюнки. Но экзамен ей все равно зачли, обещав поговорить о стипендии чуть позже. «Времени осталось мало», — произнес магистр Алфи, — «так что давайте ускоримся. Габриги Сантис, твой выход». И этот щеголь вышел. Молодой вампир выглядел чрезмерно пафосным. Поклонившись один раз сразу всем, он тут же во вспышке и с хлопком воздуха превратился в летучую мышь. Сделав в воздухе мертвую петлю, он превратился обратно и тут же стал невидимкой. Но если знать, куда смотреть, можно увидеть. «Принят», — не затягивая, возвестил магистр Алфи. «Последний, Михарлкис. Михар, у тебя последний шанс», — произнес Архак. «И так как времени у нас почти нет, то только полное превращение, туда и обратно». Парень выказал уважение экзаменаторам и выполнил указания не без сложностей. Он перекинулся в мускулистого лиса и обратно, став даже еще более человечным, чем до этого. «Алкесон однохвостый», — отметил Архак. «Напомни, сколько было хвостов у твоих предков?» «У прадеда было 8, а у отца 6. Скромно отозвался парень. А у тебя даже перекинуться вызывает сложности, подметил магистр Архак. Куда катится титульный род боевых зверей? Ну ничего, мы сделаем из тебя хищника. Все, все свободны, хлопнул в ладоши вампир. Пора сделать перерыв на обед. Мичел и Мадар, не пропадайте из академии. Вечером мы решим вопрос по ежемесячной премии. Мы покинули кабинет и через коридор вернулись в общий зал за вампиром и волколаком, точнее будет сказать зверолюдом. Вы чем там занимались столько времени? Возмутился парень с землистым цветом лица. Он сидел ближе всех к коридору. Следом за мной появилась все еще покрасневшая Вейла, и вампиром с лисом Ликаном у обоих были довольные лица. Сер, вон видишь, как покраснело, усмехнулся рядом сидящий парень, кивнув в сторону девушки. Кажется, я знаю, чем они там занимались. В числе остальных я покинул академию и, остановившись на крыльце, думал, куда бы сходить перекусить. В кармане как раз завалялся один дракинар, золотая чеканная монетка, напитанная темной маной. Нашлась она на дне мешочка с костями, и откуда она там взялась, неизвестно. Стоя на крылечке, я подкидывал золотую монетку и пребывал в раздумьях. Но тут дверь открылась и на улицу вышла Сибил. Я тут же убрал монету, но не успел и шагу сделать. «Так значит ты Каспер Мадар», произнесла она, осмотрев меня цепким взглядом. «Я думала, ты будешь покрепче». «Какой есть?» Пожал я плечами. «Мне физическая сила особо не нужна как призывателю». Похлопал я по мешочку с костями. «Могу себе стража создать». «Да уж видела», ответила она. «Ты реально сильного скелета создал. Хватило бы второго, максимум третьего ранга. Я хотел наверняка, чтобы, если что, не пересдавать», улыбнулся я. «А из-за тебя я снова чуть не провалилась», произнесла она и поджала губы. «Не мог свои эмоции под контролем держать? Ты разве не знал, что Вейле нельзя показывать своих реальных чувств? Может ведь и воспользоваться. И что тогда твои косточки сделают?» Она приблизилась так, что я мог ощутить ее аромат. «Что-нибудь да сделают», отшутился я. «Тебе мама с папой не говорили, что с Вейла лучше не связываться?» Она подошла еще ближе, теперь нас раздела всего полшага, а ее угрожающий тон меня только забавлял. «Не припомню такого», задумался я. «Но я в книге читал про твою расу. Опаснейший враг или преданный союзник? Цы, какие древние книги ты читаешь?» Усмехнулась она. «Вейла уже давно живут особняком и не признают союзников. Но ты здесь, а значит, твои предки изменили решение». Она вдруг отпрянула. «Я ведь тебе и без чар понравилась». Вдруг сменила она тему и тон. «Я заметила, что ты все время смотрел на меня, но не как остальные, которым только тело подавай, а на лицо. Я похожа на светлую потаскушку, мне даже в зеркало смотреться лишний раз не хочется. И парни все смотрят куда угодно, но только не в глаза. Но ты другое дело. Ну, честно сказать, ты меня зацепила своей необычной внешностью, и я не только про фигуру. Глаза у тебя и правда красивые, и на лицо тоже симпатичное. Ты вот сейчас пошутить решил?» Рассмеялась она. «Как можно такое говорить о внешности светлых? Смотри, как бы боги не услышали тебя. Да кому я нужен, мелкая сошка?» Усмехнулся я. «Может, сходим куда перекусить?» Достал я монетку. «Угощаешь, мелкая сошка?» Вновь рассмеялась она. «А еще у тебя красивый голос, а от твоего смеха я будто под чарами». «Так, Каспер, хватит подкатывать», усмехнулась она. «Я то и дело думаю, что чары снова вышли из-под моего контроля». «Да не», отмахнулся я. «Я тебе могу со всей уверенностью сказать, что твоя магия сейчас на меня не действует». Мы спустились с крыльца и отправились к выходу с территории академии, а на нас то и дело бросали взгляды студенты, что отдыхали на тут на газоне. «Ха-хах, ты то же самое говорил под моими чарами», рассмеялась Сибил. «И еще много чего», вдруг покраснела она. «Единственные чары – это твоя природная красота», подмигнул я. «Тут есть серый коржик, кафе-кондитерская, пойдем туда, как скажешь», улыбнулась она. Покинув академию, я запустил систему. Пора узнать все секреты этой девушки. Отправил запрос на профиль и получил уведомление об ожидании в 3 минуты. «Внимание! Замечены следы ментальной магии. Источник в 15 сантиметрах от вас. Ментальное воздействие длилось 5 минут 13 секунд. Тип. Любовные чары. Участок памяти затерт. Восстановить?» Я мысленно дал согласие, и в затылке начало зудеть. «Внимание! Замечено сканирование ауры божественной магией. Отчет сформирован и отправлен системе баланса. Последствий не обнаружено. Ты, наверное, хочешь узнать, Что же ты делал под чарами? Спустя пару минут молчания, спросила Сибил. Да я и так почти все вспомнил, отозвался я, а девушка оказалась жуткой стесняшкой, и снова покраснела. Ой, ты ведь никому не скажешь, пискнула она, а то вдруг мне премию не дадут. У тебя есть ментальные способности, ты ведь тогда не понял, что случилось. Есть у меня одно плетение в запасе, ответил я, разведя руками. Вот только недавно вспомнил, но, даю слово, буду молчать. А вот и кафешка, прошу, произнес я, и открыл перед ней дверь. Глава 6. Посидели в кафешке, поболтали, и, разумеется, я за нее заплатил. Хотя я бы так сделал, но оказалось, что у девушки не было денег, и она тут в городе вообще одна. Почитал ее профиль, но ничего нового оттуда не узнал. Разве что возраст, она старше меня на год. Хотя в ее системном профиле появились справочные материалы, опять же из моей памяти, то, что я когда-то читал, или вообще, только что узнал от нее. Из интересного, раздел «Божественное». У нее уже есть метка богини Кирины, а как известно, это богиня бедствий, неудачи покровительница насильственной смерти, младшая дочка Иргизис, верховной богини темного пантеона. И самое главное, Кирина считается создательницей и покровительницей расы Вейла. Все, что знал Каспер про метки богов, не подходило для Вейла, ведь они даются не просто так. Быть может, Сибил уже успела отличиться перед богиней, или это у них расовое, и ведь не спросишь прямо, самого потом вопросами завалит, а потом сдадут, и уже потом другие просто завалит. А у меня такая есть, мне стало интересно, и я сделал запрос у себя, и божественное у меня тоже есть, только не метка, родовой дар от принца Кости, пока правда только отголосок. Закрыв все окна, я вернулся к общению с Сибил. Как оказалось, ее раса живет в лесу, что находится на некотором расстоянии от города, и они вообще вне социума последние 150 лет. Они тяготеют к природе, и не особо любят город. В основном это касается старых женщин их общины, а такие, как Сибил, и постарше наоборот не против. Вейлы — это диверсанты Темной Империи, созданы лишь с одной целью, такой целью, как у самок Богомола. Их внедряют в стан светлых, и они там влюбляют в себя верхушку ставки, и разрушают их изнутри. Но последние полторы сотни лет этот путь им закрыт. Их каким-то образом начали раскрывать, и они прекратили свою подрывную деятельность. Так и живут как затворники. Даже не всякий раз поступают в академию. Да и в городе им не особо комфортно, по словам родни Сибил. И того, что она сама успела заметить. Ее расу боятся. Боятся и избегают. Не хотят общаться, и даже избегают прямых взглядов. И это в полной мере ощущает на себе. Даже молодая Вейла, только что оперившаяся, как они выражаются, может взять под контроль любого колдуна вплоть до пятой кости. А опытные гарпии могущественным магам могут крутить. Только вампиры им могут противостоять. И между этими расами заключен отдельный договор. Девушке тут тяжело и неудобно, как она сообщила мне по секрету. Она будто здесь чужая, хоть и старается показать независимость от чужого мнения и собственную самостоятельность. Но показательная прохлада во взглядах, а зачастую и страх, будто она монстру угнетают не слабо. Выслушав, я старался ее поддержать. То, как я это обычно делал, пока не ушел в игры с головой, вел себя с ней как Антон, а не как Каспер. Будь здесь он, а не я, он бы так же, как и все, избегал бы встречи с ней. Когда покинули кафешку, просидев там более одного часа, я заметил, что Парвист на месте, но молчит, вот только глаза в форме сердечек, да и маска раскачивается из стороны в сторону. Так бы и не заметил. Готов подтвердить твои мысли. Никакой магии от этой девицы. Чисто природное очарование. Похоже, она тебе по вкусу, Антон. Заметив мое внимание, произнес он. Есть такое. Мысленно ответил я. Идеальная куколка. Даже и с характером повезло. Не каждый раз так везет. Ты, кстати, так и не обратил внимания на шкалу опыта. Напомнил он. Там прогресс твой и мира. Твой уровень завязан на твою связь с системой баланса. Рост уровней улучшает канал, может дать защиту от божественного сканирования и прочее. Я показательно убавил звук и продолжил путь вместе с Сибил. Даже попробовал взять ее за руку, но она тут убрала ее. «Каспер, не надо», — шепотом попросила она. «Мало ли еще подумают, что ты под чарами. Еще сообщат магистру Эрхагу. Ты мне симпатичен, но из-за моих сил нас могут неправильно понять, а я не хочу проблем для общины. Но я им скажу, тебя даже слушать не будут, посчитают очарованным», — грустно сообщила она. «Да, дилемма. задумался я. Пока я не получу форму академии и не проношу ее хотя бы полгода, на меня так и будут смотреть. Невесело отозвалась Сибил. И действительно, я осмотрелся вокруг, было много разных людей и нелюдей. Мало кто оказался безразличен к нам, хотя делали вид, что не обращают внимания, и спешно отводит взгляд, да перед нами даже расступаются, обходит. Из Вейла отличный бодигард получился, надо бы почаще с ней прогуливаться. А когда вернулись во двор академии, прошли врата вместе, на нас пялились, уже не скрываясь, все соискатели на вакансию студента. Но во дворе и наши пути разошлись, я попрощался с Сибилой и отправился в комнату, которую вчера посещал, попутно глянув шкалу опыта, как свою, так и мировую. Получается так, что опыт у меня сейчас набирался не боевой, а мирный, прям как атом. Информацию ведь также можно использовать по-разному, но пока у меня действительно опасной информации в помине нет, все из открытых источников. Видимо, поэтому и опыта так мало. Еще только подходя к комнате, услышал веселые голоса, знакомые и не очень, а зайдя в комнату, застало интересное зрелище. Гоблины, братья Шлиповски, радовались чему-то, вероятно, поступлению, и они были верхом на костяных пауках, как наездники. И там же были те, с кем я тест сдавал. «О, господин Каспер, вас тут ждут ваши друзья», произнесли они едва ли не хором. И когда я зашел в комнату и посторонился от входа, эти двое выскочили в коридор. «Виконт Мадар, ну и друзей же ты себе завел», фыркнул Габриги Сантис. «С гоблинами сдружился, а потом и свеяло», помотал он головой. «И это сын уважаемого во всей империи человека. Подожди, друг, может, она его очаровала снова», подключился Лис. Они оба стояли у подоконника, и после этих слов подошли ко мне. «А вот мы сейчас и проверим», произнес вампир, и у него в руках появился амулет с мутным белым камнем в ромбовидном орнаменте. «Артефакт с божественной силой. Экстренное отключение системы», встревоженно выпалил Парвист, и дополненная реальность свернулась. «Виконт, ты главное дергайся, это не больно», продолжил вампир. «Если у тебя остался хоть один след, она сегодня же отправится в свой лес. К сожалению, некоторые от страха вообще не соображают, что делают или говорят, и оскорбляют невиновных девушек». Михар тем временем решил меня обойти сбоку, на всякий случай. Мана у меня восстановилась, и я еще успел сыграть партийку во время обеда, так что это даже подстегнуло мои силы. Вампир встал напротив меня, в трех шагах, держит на полусогнутой руке артефакт, что взял или стянул у жреца, а я ощутил кости, но не те, что в мешочке, а те, что в теле вампира Иликона. Я вновь ощутил, как меня проверяют, но тут вдруг рука с амулетом у Габри дернулась, и он засунул указательный палец в ноздрю, а у Ликона что-то щелкнуло в коленях, и он грохнулся на пол. Я прошелся до кровати, прилег, и только после этого отпустил их скелеты. Ох, какая интересная сила, на памяти Каспера не то, что у него, даже его отца и деда такой не было, а вот предок Мадар, по легенде, получил ее от самого Тримаша в дар, но по каким-то причинам она угасла с поколениями. Габри вынул палец из носа и подскочил ко мне, а следом за ним Михар с пола поднялся. «Ты», краснея от эмоций, протянул вампир. «Виконт, ты слишком много на себя берешь. Осторожно, не запачкайте соплями артефакт», отозвался я. «Богам это точно не понравится, а еще жрецы будут точно недовольны». Парень взглянул на свой палец, тот оказался чистым, и вернул взгляд на меня. «Что это было, артефакт?» — более непринужденно спросил он. «Детская травма вдруг вскрылась», — грустно произнес Михар. «Хотя темный целитель сказал, что все восстановил. Ну чего там, проверил, или в носу только ковырялся?» Ликон, прихрамывая, подошел к своему другу, а я лишь усмехнулся. «Мих, это он все сделал, и мой палец, и твое колено», — обвиняющим тоном произнес он. «Ну так что, проверить-то получилось?» — улыбаясь, спросил я. «Мне тоже, между прочим, интересно, по своей воле я это сделал, или Вейла заставила меня защитить ее честь?» Парень опустил взгляд к медальону, а жемчужина в центре вдруг оказалась прозрачной. «Он чист», — хмыкнул Габри. «Ну вот и выяснили», — устало отозвался Михар. «Пошли, проводишь меня к лекарю. У тебя, кстати, есть пару дракинар? Я зверски голоден». «Погоди, Мих», — ответил он ему, и повернулся снова ко мне. «Так значит, ты это по своей воле сделал, и как? Не люблю, когда на девушек наговаривают», — пожал я плечами. «А как? Ну, я Мадар, если вы забыли. Мой род отмечен самим принцем Кости». «Хах, это старая легенда», — рассмеялся Габри. «Ты про метку бога?» – уточнил Михар. «Нет, в этом-то сомнений нет», – отозвался парень-вампир. «Легенда, будто первый Мадар получил божественный дар управлять костями». «О, а тебе кто рассказал?» – удивился я. «Отец или дед, неважно. Если у тебя вдруг проснулся этот дар, нужно сообщить ректору Элфи. Не понимаю твоего рвения». Продолжая расслабленно лежать на кровати, пока надо мной нависал вампир. «Потому что это огромная сила», — ответил он, «а любой обладающий подобной силой учится не на общем потоке, а по спецкурсу. Я так понимаю, меня спрашивать никто не будет». Приподнялся я на локтях и повернулся к нему. «Ученика, как правило, не спрашивают», — кивнул он. «Слушай, а если я твои клыки уменьшу до человеческих?» — вдруг спросил я, приглядевшись, заметил, что они слабые. «Хотел сначала предложить кости в узел завязать, прямо в твоем теле». Услышал позади щелчок, затем еще один. Повернулся, а там, оказывается, лис решил своим ходом к лекарю оправиться. А вот вампир побледнел, закрыл рукой рот, попятился назад, затем и вовсе воспользовался невидимость. Вот только я видел его кости, его скелет. «Габри, дружище, куда же ты?» Поднялся с кровати, я посмотрел прямо в его невидимые глаза. «Ты ведь не расскажешь никому, правда? Ты меня видишь?» Удивился он и проявился. «Твои кости, считай, что тебя». Пожал я плечами. «Может, не будем ссориться, и будем друзьями?» Улыбнулся я, стараясь выглядеть добрым, хоть это и не особо свойственно темным. «Если темный стал добрым, значит, ему что-то от тебя нужно», — так считал Каспер. Даже Михар остановился в дверях и повернулся. «Виконт, если ты такой могучий, то, может, поможешь с коленом?» С порога обратился он ко мне. «Можно просто Каспер», — произнес я. «Мы же друзья, зачем нам титулы в дружеской обстановке?» «Каспер, можешь сделать так, чтобы не болело?» — указал он на колено. «Конечно, мы ведь друзья», — улыбаясь, кивнул я и подошел к нему, и мы пожали руки. «У тебя из-за травмы неровно срослось, и все равно бы сломалось», — сообщил я. «Потратив немного маны, я не просто вернул как было, а удалил наросты на чашечке. Как новое стало, не болит», — обрадованно произнес Михар, покачивая ногой в воздухе. «Нет, вообще не болит и не ноет. А я уже и забыл, какого это. Спасибо тебе», — бросился обнимать этот лис. Я обернулся, а там стоял ошарашенный и бледный вампир с отвисшей челюстью. Подошел к нему и протянул руку дружбы. Секундное колебание, и он пожал мне руку. Холодная и сильная хватка, антипод Ликану. «Только помни, Габри, друзей не сдают», — подмигнул я. «Богам это может не понравиться». Тут уже в наглую отсебятина, в которую он мог и не поверить, если бы знал заветы богов. Но он еще слишком молод для этого. «Каспер, а ты можешь мне клыки укрепить?» — вдруг спросил он. «Они у меня поздно вылезли, и, говорят, могут выпасть. Они у тебя временные», — произнес я, не став говорить молочные, мало ли как тут расценит. «Эти сточиши появятся постоянные. Все как дедушка говорил», — раздраженно ответил он. «А можешь меня эти вынуть и отрастить постоянные?» «Нет, выращивать я не умею», — усмехнулся я и помотал головой. «Вынуть могу, и слепить другие за место родных, но вырастить — нет, это явно не ко мне». «Ладно, я. Мы сохраним твою силу в секрете», — сообщил он. «Но и ты мою тайну сохрани», — он указал на зубы. «И мою тоже», — отозвался Михар. «Нет страшнее для вампира, чем встретить 16 лет с молочными клыками». «Договорились», — улыбнулся я. «Вы, кстати, где остановились? Тут или домик сняли?» «Сняли, конечно», — ответил Габри, но все еще какой-то скованный вампир был. «Но туда все равно только в выходные можно будет спокойно отправляться. Так-то все равно будем жить здесь, все под одной крышей. Как говорят, это сплачивает». «Ага», — усмехнулся Михар. «Через постоянные драки, это очень сильно сплачивает. Но где еще можно закалить характер, как не в постоянных битвах? Сильные возвысятся, слабые выбывают», — с пафосом произнес он, что-то вроде девиза. «Так что, Каспер, если тоже снял домик, привез с собой слуг», — сообщил Габри Десантис, — «то лучше сразу скажи им, по какому графику ты будешь посещать дом, чтобы слуги не простаивали». «Спасибо за совет», — улыбнулся я, — «сегодня же так и сделаю. Мы ведь сегодня еще попадем домой, сегодня скажут, сколько еще дней будут идти сборы», — ответил Десантис, — «и отпустит по домам готовиться. Кстати, вы комнату-то себе подобрали?» — спросил я. «Думали, что подобрали», — вздохнул Михар и осмотрелся. «Но теперь даже не знаю. Мы с Михаром хотели эту», — произнес вампир и, подойдя к кровати, присел на нее. «Это угловая комната, она на треть больше остальных. Но гоблины ни в какую не хотят отсюда уходить. Говорят, что они тут будут вместе с тобой. Ох уж эти гоблины, рассмеялся я, шлиповски одним словом. Ну тут 5 кроватей, все поместимся. Жить в одной комнате с гоблинами, сморщился вампир. Ну это не просто гоблины, напомнил Михар. Да, знаю. Сумеречные снабженцы у них род, а сами они будущие темные художники аниме, сообщил Гесантис. Для империи сила их рода имеет немалую значимость. Столько книг прочитал, а что-то подобное впервые слышу. Отозвался я, что они делают, и откуда они взяли этих костяных пауков. Нарисовали. Пожал плечами Гесантис, и поднялся с кровати, поигрывая в руках божественным артефактом. И о них мало кто знает, а здесь они вообще впервые. Переселенцы с юга будут учиться по отдельной программе, хотя и будут посещать общие уроки. Каспер, они придерживаются легенды, что баронство, купленное у них, продолжил Михар, но их род просто не хочется выделиться. Они не хотят или палата лордов, а ты дерзкий, виконт Мадар, блеснул клыками, Габри. Но лучше не поднимай эту тему при старших, и вообще лучше забудь, что эти гоблины особенные, и не обращай внимания. Еще один секрет в копилку под замок, ответил я. Парни согласно кивнули. Ладно, тогда остановимся здесь, заодно будем присматривать за этими двумя, произнес вампир. Так, надо вернуть побрякушку Солу. И так уже задержались. Ну ладно, Каспер, мы пойдем, махнул мне Михар. А когда вернемся, расскажешь, что у тебя свеяло, добавил Гесантис и усмехнулся. Дверь за парнями закрылась, а я вернулся на кровать и запустил систему. Тут же появился и Парвист. Получены новые данные о мире. Идет обработка. Ты получил знания об оригинальных силах, отметил Парвист. В базе данных таких точно нет. Знания обработаны. Получен опыт героя, 90 ед. По итогу получилось 95 из 100, до нового уровня. Подружись с гоблинами. Посмотри, как они работают с маной при использовании, желательно при включенной системе. Тогда ты получишь гораздо больше опыта. Есть еще мировой опыт, но там пока 0,1. Столько нулей после запятой, что их даже посчитать лень. Открыл свой профиль, чтобы посмотреть, как он выглядит у меня, и может что-то из него узнать. Хотя сводка у меня в разделе находится, но все же интересно. Инфополе. Герой-нелегал Антон Терехин 1 уровень, 95-100. Виконт Каспер Мадар, 15 лет. Ранг в магии отсутствует. Инициацию не проходил. Титулы в магии отсутствует. Божественное. Отголосок дара принца Кости. Болезни. Проклятый светом. Нелегал. Нет слов, одни эмоции. Что тебе удивляет, Антон? Ты был призван сюда в нарушении договора с двумя верховными богами. Они пожелали вырастить каждый своего, и уже потом наделить системой. Но это, во-первых, долго, а во-вторых, возможны всякого накладки, непонятки и отторжения. И еще много чего. Плавали, знаем. Именно поэтому ты тут, и ты нелегал. Узнай Эргизис о системе и тебе, она будет недовольна, и мирно разрешить вопрос вряд ли получится. Махинаторы, блин. Кстати, что эта сила у тебя тут проснулась? Управление костями, отголосок божественного дара. Ты, когда успел от Тримаша отхватить, театральная маска с неподдельным интересом, зависла напротив строчки божественная. Я пересказал Парвисту встречу с предком Мадар, сообщив о нашем договоре. На это ушло несколько минут. Когда это случилось? Спросил он. В ночь перед активацией системы. А саму строчку я заметил только сегодня в обед, когда хотел глянуть метку бога у себя. Видимо, баг словил, но это знание почему-то не заархивировалось. Сейчас все исправлю. Знания обработаны. Получен опыт героя, 25 ед. Получен уровень 2, глава 7. На втором уровне доступно уменьшение времени восстановления мини-игры с 8 до 6 минут. Ну и, где еще плюшки? Всего лишь уменьшение КД, которое и так было маленьким. Что-то это совсем не способствует развитию, Парвист. Это еще только второй уровень, не наглей, Антон. Изменений на самом деле больше, просто они не видны герою-нелегалу. А так, синхронизация системы баланса с миром Ордилон увеличилась где-то на 0,1%, если округлить в большую сторону, да и твои показатели улучшились. Так что не стоит капризничать, как маленький земной ребенок. Не, ну просто я привык к наградам за каждый взятый уровень. Ты помнишь контракт, который заключил Каспер? Он не выдумка. Только альфа-тестер ты, а не он, ты как более опытный. Сейчас системе тебе банального нечего предложить, чтобы это не подставило тебя под угрозу развоплощения. Так как ты нелегал, не забывай, ты в серой зоне. Этот мир нам не враг, но и союзником его не назвать. Процесс притирки. Придется потерпеть. Ладно, ладно, ладно, заболтаешь любого, блин. Отмахнулся я от него. Нашел взглядом шнурок с водки, дернул разок, и сверху вылезла фигурка человека, будто картинка из анатомии магии человека, контур, внутри которого магические каналы. От взгляда не укрылось, что золото света в каналах стало меньше, хотя полностью избавиться пока вообще невозможно. Но свет тускнеет постепенно, это я заметил на себе, когда создавал того скелета. Больно было, но больше это была тупая, а с болевым порогом нервной системы у Каспера все отлично. Так что я даже виду не подал, что у меня что-то там болит, при использовании магии. Итак, сводка. Магофизическая сводка. Общее здоровье. 74-49%. Воздействие мини-игры улучшает состояние. Использование магии ухудшает состояние. Промежуточный отсчет. Герой, рожденный темным, получил гигантскую дозу светлой маны. Заметны следы неоконченной адаптации. Возможности использовать доступны в этой части мира маны не найдено. Вывод. Постоянное взаимодействие с системной способностью мини-игра на протяжении до 1 года исцелит пациента, восстановив его фракцию с вероятностью в 89%. Использование темной маны будет постоянно отдалять полное исцеление. Использование родовых, божественного дара, сил обладает менее разрушительным эффектом. Продолжается поиск более оптимального варианта исцеления с более высоким процентом вероятности, без перерождения. Не, Парвист, это никуда не годится. Передал я ему свой мысленный посыл. У меня 2 рабочих варианта, снова стать затворником, и только и делать, что играть в 3 в ряд, и не колдовать, чтобы тело излечилось за год, а то и больше. Либо продолжать все в том же духе, и жить с болью от магии несколько лет и больше. Вот только у Каспера уже почти вся жизнь распланирована. Им самим. Сначала академия, а потом посещение сумеречной зоны, и помощь отцу с семейным делом. И я в целом поддерживаю эти планы, а еще предок Мадар от меня ждет возрождения рода. А это рост личной силы, семья и сильное потомство. Отправил твой отзыв. Придется подождать, пока пройдут симуляции. Но это точно не за 1 день, отозвался Парвист. И ты прав был насчет того, что мало тебе. Тут 1 фича к тебе. Подмигнула мне театральная маска. Системное задание 1. Собрать знания о темных художниках аниме. Награда. 75 ед опыта. Системное задание 2. Собирать знания об отголоске дара принца Кости. Награда. 370 ед опыта. Чую какую-то подставу со 2-м заданием. Не может быть такая разница. Эти мысли передал Парвисту. Во 2-м задании тебе нужно полностью разобраться с этой новой силой. Найти границы возможного для этой силы. Полностью изучить все грани этой способности. А это уже не так просто, и займет немало времени. Так, а почему вот это нельзя было записать в подробности задания? Считай это за тикет в саппорт очередной. Театральная маска поклонилась и скрылась из виду в очередной раз. Задание, это уже хорошо. Значит и правда система постепенно поглощает этот мир. Ордилон полон загадок, это неизвестный мир, даже для Каспера, начитанного парня. Он, а теперь уже я, знаю больше, чем среднестатистический человек. Вот только человек здесь не вершина цепочки, и задания показывают, что даже если ты книжный червь, некоторые секреты скрыты от тебя. Помощник вернулся с обновками, а именно, обновил и дополнил описание заданий. И первое для меня приобрело статус социального, потому что там предлагалось втереться в доверие ко всем причастным к сохранению тайны оригинальной силы гоблинского рода. Как уже было сказано, показать системе, как работает их способность. Второе же задание не имело логического завершения. Просто изучать дар, тупо пользоваться и проверять пределы. Но и от теории тоже будет толк. Надо будет с Мадаром что ли поговорить, может расскажет призрак, какие сильные и слабые стороны есть, и что будет, если я буду обладать полной силой этого дара. И вообще, как вышло, что он заснул. Системное задание 3. Собрать знания о даре принца Кости. Описание. Получить наиболее полную информацию о родовом даре, почему он уснул в потомках и как его пробудить полностью. Если это задание будет выполнено раньше, чем 2, то и это задание будет считаться выполненным. Награда. 1090 ед опыта. Это знание об угасании и пробуждении сил имеет мировое значение, поэтому и опыта как за подвиг, и выполнить его будет также непросто, так что без как. Это реально подвиг будет. Вряд ли это такая уж легко доступная информация. Из того, что уже известно, Да, могут быть сложности расоклассовой направленности, но если ты будешь полезным, тебе могут открыть и некоторые тайны. С этим разобрались. На Вейла задания нет, их знания системе не нужны, у них ведь закрытое общество. Антон, системе баланса нужны все знания этого мира, но тебя решено не заваливать заданиями. Для этого и есть приоритеты. Считай это ориентиром, в каком направлении двигаться, но при этом не забывай собирать вообще все новые знания. Еще что-то хотел обсудить, что важное, кажется, на языке крутится, но оформить в мысль не получается. Запустил мини-игру. Цели уровня были, можно сказать, уравновешены. Прошел уровень, и сам не заметил, как задремал лежа на мягкой постельке. Неожиданно в дверь постучали, она открылась и в комнату, гремя костями, что-то вбежало. Подпрыгнув на кровати, я вскочил на ноги и не сразу понял, что увидел. Это оказались гоблины на своих паучках костяных. Они не сразу меня заметили, а лишь тогда, когда их ездовые призывы обратились жидкостью и затекли в маленькую баночку. А заметив меня, подпрыгнули, и чуть все не разлили. «Кас, а ты откуда здесь?» – удивился один. «Ты разве не ушел вместе?» – произнес другой. И тут вернулись Габри и Михар с пакетами и сумками. «Расслабьтесь», – бросил через плечо вампир. «Он в курсе, и сохранит вашу тайну. Вы бы лучше двери за собой закрывали», – произнес Михар, закрывая дверь. «Но вы сказали, что здесь никого. Мы так думали». Пожал плечами Габри. «Кто ж знал, что Каспер здесь все полтора часа просидит? Может, он к себе ходил?» Усмехнулся Михар. «К своей Вейла. А-а-а-о!» Протянули гоблины, улыбаясь. Потер лицо руками, чтобы понять, что тут происходит, и прогнать дрему. «Никуда я не ходил», — отмахнулся я. Задремал, пока думал, что дальше делать. «Мы тут перекусить купили». Положил пакеты на стол. Столько вкусного, что аж глаза разбежались. «И купил я немного больше, мы даже вдвоем съедим, так что присоединяйтесь», — пригласил он. «Заодно поближе познакомимся. Да ты тут весь курс можешь накормить», — выкладывая на стол местную аналогию фастфуда и закрытые стаканы с напитками. Я присоединился к застолью, а Михар начал с гамбургера из двух булок серого хлеба. А вот гоблины как-то замялись, хотя поглядывали на стол. По этикету, о котором читал Каспер, гоблин не может занимать один стол с вампиром или демоном, так как это высшие расы, а они низшие. Но приглашать их, конечно же, никто не запрещает. «Рил, Вил, присоединяйтесь», — пригласил их Габри. «Нам даже втроем это не осилить». Гоблины тут же подтащили свои стулья и уселись за стол, но все равно выглядели скованно. «Расслабьтесь», — обратился к ним вампир. «Мы обо всем договорились». И глаза Габри сверкнули красным по радужке. «Внимание! Зафиксировано применение гипноментальных техник. Применяются защитные настройки». Рил и Вил Шлиповски буквально мгновенно расслабились, отвлеклись, и тут же начали выбирать, чтобы такого схомячить из фастфуда. А вампир, перекусив картофельной соломкой, повернулся ко мне. «Хочет что-то сказать, но воспитание не дает открыть рот, пока не прожует. На основе полученных данных включена защита от гипноза и других ментальных способностей средней силы. Каспер, ты знаешь, сколько легенд ходило вокруг твоей семьи?» — улыбнулся он. «Но мне Рил и Вил уже рассказали, что ты учился на дому. Не поделишься, с чего вдруг так решили?» Он снова сверкнул глазами. «Ментальная атака типа гипноз отражена. Воздействие силой было примерно 3 из 10. Да все из-за одного случая 10 лет назад», — ответил я. «После этого и решили учить меня дома. Потому как это могло быть опасно даже не для меня, а для окружающих. Родители решили таким образом оградиться от лишних проблем. Да, мне сначала было непривычно и неудобно, без друзей и новых знакомых. Но я начал читать, и в книгах находил интерес. У моего рода шикарная библиотека, что собиралась не одну сотню лет. И вскоре книги вытеснили желание даже выходить на улицу. Я даже сюда-то не горел желанием поступать, но понимал, что академия даст мне много того, чего в книгах дома не найдешь. А мне вот наоборот говорили, что нужно заводить полезные знакомства», — улыбнувшись, произнес Габри. «Я только пару лет как начал контролировать свою силу». Пожал я плечами. «Не появлялся в обществе, чтобы не случилось непоправимого, но сейчас я полностью в себе уверен». «О, а говорили одно время, что ты заболел», — произнес один из гоблинов. «Что-то там с костями, что даже ходить не мог», — добавил второй. «Бесконтрольная сила ударила по своему же носителю», — развел я руками. «Я читал, такое много раз было, иногда приводило даже к смерти». За столом повисла тишина, потому как все приняли за еду. Даже я решил перекусить. но немного, потому как большую половину съел Михар. У него походу как у оборотня слишком много калорий требуется постоянно. Меньше всего съели гоблины, буквально по одному бургеру, и не тронув напитки, покинули трапезу, поблагодарив вампира и оборотня. «Каспер, ты главное никому не говори о наших способностях», — попросил Рил. Я кивнул, и они покинули комнату. «А ты крепче, чем кажешься, Каспер», — хитро улыбнулся Габри, потягивая газировку из стаканчика. «Даже легенду придумал правдоподобную». Мы с Михаром вопросительно посмотрели на него. Лис удивился, да и я сделал вид. «Я поспрашивал у отца про тебя», — продолжил он, — «так что можешь не скрываться. Ты был на Лысой горе в тот день, когда светлые ударили своей мощной атакой в эту сторону. Никто бы там не выжил. Но четверо детей оттуда вернулись своим ходом, а одного вынесли». Он усмехнулся. «Думали, никто не узнает? Мы теперь друзья. Скажи честно, что там случилось? Какая-то неведомая сила их укрыла, а ты пострадал так, что не показывался на людях целых 6 лет. Четверо целителей и двое шаманов после посещения твоего замка сгинули за тот же срок». Он поймал мой взгляд, и радужка его глаз мгновение вспыхнула красным. Ментальная атака типа гипноз отражена. Воздействие силой было примерно 9 из 10. «Габри, у тебя глаза красные», — спокойно ответил я ему. «Сходи в туалет, если хочешь. Терпеть вредно». Он ошарашенно отпрянул и проморгался. «Не понял». «Говорю, если хочешь писать, не нужно терпеть», — пояснил я. «Каспер, ну я же ем», — возмутился Михар и выплюнул кусок изо рта. «Не за столом же». «Ну если он не понимает, как еще объяснить чело уважаемому?» — пожал я плечами. «Нет, я не про это», — устало произнес Габри, прикрыв ладонью глаза. «Я другое не понял. А так у тебя не от этого глаза-то покраснели?» — удивился я. «Нет», — сухо ответил он и после паузы добавил. «Так ты помнишь, что тогда произошло? Расскажешь, между нами?» «Я точно не помню тот день», — начал я выдумывать на ходу. «Это было пробуждение родового дара. Я создал щит из костей, чтобы защитить друзей, но надорвался. Родители сказали, что выжег почти все меридианы и чуть не лишился собственных костей. Нанес огромный урон организму, едва не умер, и благодаря накопленным знаниям рода Мадар я смог восстановиться.